Безжалостная память сразу перенесла его на глинистые берега безымянной речушки. Он увидел себя загорелого в огромных семейных трусах с полной корзиной раков и Настю, крохотную, испуганно раскрывшую глазенки при виде страшных, загребущих, клешнястых, усатых великанов. Майор вдруг почувствовал, как к горлу под самый кадык подкатывает горький, хорошо знакомый ком. Он попытался проглотить его, крепко сжал повлажневшие глаза и, может быть, поэтому не обратил внимания на человека в черной кожаной кепке. Тот протолкнулся в двери вслед за Ступиным, прижался грудью к его плечу и, ухватив рукой поручень, стал с любопытством вникать в рекламу. В свет вышло новое творение какой-то писательницы. Фамилия Ступина показалась знакомой. Правда, из всех ее книг майор читал лишь «Волкодава», да и то урывками, но роман ему понравился. Он и сам бы, может быть, взялся за боевой топор и кое-кому выпустил мозги наружу, да руки коротки, и закваска не та рабская. Внезапно на полной скорости вагон качнуло, пассажир в кепке вдруг навалился на майора, и тот, коротко вскрикнув, начал оседать. Немыслимая боль засела огненной занозой в ступинском сердце, и, хватая воздух ртом, он представил, как будет мучиться невыгуленный Бакс, бессильно вытянулся, и по его щекам скатились две слезинки. Вся жизнь мгновенно промелькнула перед ним, сразу стало легко, а потом появился ослепительный свет, такой яркий, что пришлось крепко сомкнуть веки навсегда. «Смотри-ка ты! Человеку с сердцем стало плохо!» Пассажир в кепке был профессионалом высокого класса. Недаром поется в старой зэковской песне «Пером не бьют, перо суют». Он мастерски всадил трехгранную, сделанную из надфиля, заточку клиенту глубоко под лопатку. Попал точно в сердце. И, обломив хрупкую сталь заученным движением, уже успел избавиться от рукояти. «Ой, как бы его тошнить не начало!» — засуетились окружающие, определили мертвеца на сидячее место. Да в это время поезд встал, и, усмехнувшись, пассажир в кепке из вагона вышел. Не торопясь, он двинулся по эскалатору вверх, спокойно вышел из метро, и, зашвырнув в первый же мусорный бак свой головной убор, растворился в лабиринте улиц. Настиных раков сожрали метровские менты с удовольствием под разговоры и водочку. Даром, что ли, перли жмура из вагона. Аж ты, майор-то, к насрать! Мертвые они все одинаковые, без претензий. Селедка под шубой была восхитительной, сочной, тающей во рту и в меру соленой. За ней последовал борщ. Не какая-нибудь там общепитовская гадость, бульоном для которой служит неизвестно что, а свекла варится отдельно и добавляется по мере надобности. Нет, нет, настоящий украинский, с толченым в сале чесночком, благоухающий кореньями и нежно-розовый от сметаны. Очень вкусно, родная. Управившись с борщом, Плещеев взял из рук жены горшочек с пловом, полил сверху соусом и только нацелился вилкой, как проснулся телефон. — От тебя. Подойдешь? Прикрыв ладонью трубку, Людмила изобразила скорбный вид. Пообедать не дадут человеку. И недокормленный супруг поднялся из-за стола. — Придется, может, срочно и что? — Добрый вечер, Сергей Петрович. — Бывают же чудеса на свете. Это объявился Женька Хрусталев, как только телефон нашел. Столько лет прошло. Голос у бывшего опера был какой-то убитый, да и повод для звонка, горячее желание встретиться, показалось Плещееву странным. Но как откажешь бывшему служивцу, с которым вместе пуд дерьма съеден, боевому, можно сказать, товарищу? Через час у паровоза подходит. Сергей Петрович вздохнул, положил трубку и, глянув виновато на супругу, — Спасибо, киса, я потом принялся одеваться.